Отвечает: «Срамота на всю жизнь». «Ничего, стыд не дым, глаза не выезд», — утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, сказал: «А крепк ты, паренек. Раз-два рубанул я тебя неплохо. Хотелось, чтоб крикнул ты. Гляжу, нет, не добьешься от этого волка крику. Надысь одного секли, обморался голубок. Значит, кишка у него тонка». На другой же день, согласно приговору, отправили Мишку на фронт. Валета через двое суток прибрали. Двое яблоновских казаков, посланных хуторским атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая. «Твердая тут на отводе земля», — сказал один. «Железо прям-таки. Сроду ведь не пахалось. Захрясло от давних времен». «Да, в хорошей земле придется парню лежать. На вышине. Ветры тут, сушь, солнце. Не скоро испортится». Они поглядели на прижавшегося к траве валета, встали. «Разуем? А то чё ж? На нем споги, шо добрые». Положили в могилу по-христиански, головой на запад. Присыпали густым черноземом. «Притопчем?» — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с краями. «Не надо, пущай так», — вздохнул другой. «Затрубят ангелы на страшный суд. Все он проворней на ноги встанет». Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью. Заколосился на нем овсюк, пышным цветом выжелтелась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чобором, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик Божьей Матери. Внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску. И еще. В мае бились возле часовни стрепета. Выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея. Бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки полыни, положила самка стрепета 9 дымчато-синих крапленных яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом. Книга третья. Над третьей книгой романа «Тихий Дон» Шолохов работал с 1928 по 1931 год. При создании ее писатель встретился с большими трудностями. Кроме сложности задач чисто художественного порядка, требовавших большого творческого напряжения, он столкнулся почти с полным отсутствием необходимых печатных материалов. Приступив к изображению верхнедонского, так называемого «вешенского», белоказачьего восстания, Шолохов располагал лишь скупыми и немногочисленными сообщениями красноармейских газет и листовками. Весь остальной материал ему пришлось черпать главным образом из бесед с оставшимися в живых участниками изображаемых событий. В конце мая 1930 года, во время встречи с ростовскими читателями, Шолохов, касаясь особенностей работы над третьей книгой, сказал: «Трудность еще в том, что в третьей книге я даю показ вешенского восстания, еще не освещенного нигде». Журнал «На подъеме», 1930 год, номер 6, страница 172. Впоследствии в первых публикациях